Глава 34. У тети Лизы. Дома у тети Лизы было так чисто, что людям, приходящим к ней впервые, делалось, по правде говоря, немножко не по себе. По всему коридору, по комнате и кухне были расстелены разных цветов половики. Об одни надо было вытирать ноги, на другие ступать уже вытертыми ногами, по третьим осторожно ходить. Несмотря на все это, входить в комнату в уличной обуви запрещалось, и для всех приходящих у входной двери стояли чистые тапочки. Но Петрушку все эти преграды нисколько не смутили. Ведь он, как известно, по полу не ходил, а путешествовал на руках у кого-нибудь, и башмаки у него были всегда чистые. Живя обычно как бы во втором этаже комнат, на уровне невысоких шкафов и буфетов, Петрушка знакомился прежде всего с тем, что находилось на их верхушках. Так, например, у Викиной мамы верхушка шкафа была, как и вся комната, беспорядочно завалена всевозможными картонками и обрезками материи. А у Муры верхушка ее модного полированного шкафа была совершенно пустая, но густо припудренная пылью. У тети Лизы крышка буфета блестела так же ясно, как и стекло, вставленное в его дверцу. Сияла клеенка на столе, топорщились белоснежные накрахмаленные занавески. Замечался, однако, в доме и беспорядок, но какой славный и уютный. В одном из углов комнаты были рассыпаны игрушки, и посреди них важно восседал маленький хозяин, двухлетний Илюшка, сын тети Лизы. Если в клубе тетя Лиза была, по правде говоря, самой главной хозяйкой, ее слушались и побаивались все, вплоть до самого директора Василия Васильевича, то совсем не случайно мы назвали ее двухлетнего сына хозяином. Да, дома у самой тети Лизы был хозяин, и даже не один. Дома у нее было два хозяина, маленький и большой. И хотя тетя Лиза считала, что она их тоже держит в руках, но мы в этом не уверены. «Ну, вот и наша мама!» — весело сказал хозяин побольше, муж тети Лизы, поднимая сынишку. И тетя Лиза, взяв на руки сына, сначала внимательно оглядела его, чисто ли он умыт, а потом отдала ему Петрушку. «Это Петрушка, сынок!» — сказала она. «Поиграй с ним!» И отпустила обоих на пол. «Трушка?» Повторил ребенок и стал его удивленно разглядывать. И Петрушка тоже смотрел на него и смеялся во весь рот. Уж очень хорош был этот маленький хозяин. Крепенький, белоголовый, чистенький. Насмотревшись на Петрушку, Илюшка удовлетворенно засмеялся и затопал по полу, волоча Петрушку за собой. Одна Петрушкина рука была в воздухе, другая ехала по гладко натертому полу. Но Петрушке это, в общем, нравилось. Они вместе притопали на кухню к тете Лизе, где на полке так ослепительно сверкали кастрюли, как будто это были не кастрюли, а зеркальные витрины магазинов. И прямо в их сверкающие зеркальные бока гляделись румяные щеки толстой свеклы, которые в это время энергично чистила Лиза. «А, сынок!» — сказала она ласково маленькому хозяину. «Играй, играй!» Но в это время на кухню пришел и другой хозяин, побольше, тетя Лизин муж. «А знаешь, Лиза, зря ты это», — сказал он. «Игрушка, видно, дорогая, а наша ее в момент испортит. Как ты потом будешь возвращать? Давай-ка лучше я сейчас отнесу обратно в клуб. Мне ведь по дороге». Тетя Лиза оглянулась и посмотрела на сына. В это время он как раз пытался сунуть Петрушку в ведро с водой. «Ах ты, баловник!» — закричала тетя Лиза. «Правда, Федя, отнеси». «А я уж разглядела, как он шит, и как-нибудь попробую сделать такого же». «Попробуешь?» — усмехнулся муж. «Ты-то попробуешь! Сделаешь ты еще лучше этого!» И осторожно вынув из рук сына Петрушку, он унес из кухни эту замечательную новую игрушку. Тут раздался такой страшный рев, что другой отец немедленно прибежал бы назад. Но тетя Лизин муж был уже за дверью. Он хорошо знал, что жена сумеет успокоить сына.